Чистая и удобная одежда — тоже гигиена. Закончив утренние процедуры, Паша и Маша начали одеваться. «Повседневная одежда, как и тело, всегда должна быть чистой и свежей», — напомнила Маша, выбирая в шкафу вещи на сегодняшний день. «Конечно, ведь чистота — залог здоровья», — согласился с ней Паша. «Это значит, что одежда тоже является частью личной гигиены и здорового образа жизни», — подытожила Маша. «Чистюли не болеют». Очень важно для здоровья держать в чистоте предметы одежды, которые постоянно контактируют с нашим телом, нижнее белье. Когда мы потеем, а это происходит практически постоянно, ведь так организм поддерживает нужную температуру и избавляется от лишней жидкости, наше белье впитывает пот и кожный жир. Поэтому очень важно каждый день надевать чистое белье, а если сильно вспотел, принимать душ и менять его. Помни, несвежее белье — благоприятная среда для распространения опасных микробов. Одежда по погоде. Переохлаждение и перегревание сильно ослабляют защитные возможности нашего организма. Поэтому прежде чем выходить на улицу, выгляни в окно, посмотри, какая сегодня погода, и подбери соответствующую одежду. Не лишним будет узнать прогноз погоды на день. Его часто передают по радио и телевидению. Результаты работы синоптиков также можно посмотреть в интернете. В дождливую и ветреную погоду на тебе должна быть непромокаемая и непродуваемая одежда. В жару — легкая и хорошо проветриваемая, чтобы пот легко испарялся с кожи. Ну и, конечно, если на улице снег и мороз, теплый пуховик, шарф и рукавицы просто незаменимы. Каждая девочка знает, одежда должна быть не только опрятной, чистой и выглаженной, но и красивой. Конечно, красивая и удобная одежда придаст тебе уверенности в себе, а значит, ты сможешь справиться с любыми задачами. В холода без шапки никуда. Шапка меня не красит, ее место в портфеле. Вот вырасту, ни за что не буду носить. Так думают многие современные школьники. Однако они вряд ли задумываются о том, что шапка вовсе не для красоты. В холодную погоду основная часть тепла теряется через голову. В ней находится главный орган нашего организма — мозг. Он хорошо снабжается кровью. Когда организм чувствует, что голова замерзает, он отправляет к мозгу больше горячей крови. А поскольку в нашем теле все взаимосвязано, у тебя начинают мерзнуть ноги и руки, которым крови не хватает. Оказывается, все дело в непокрытой голове, поэтому в холодную погоду обязательно надевай шапку. Ходи с удовольствием. По подсчетам ученых, ежедневно дети совершают в 3 раза больше шагов, чем взрослые. Конечно, они ведь такие непоседы, поэтому здоровье ног для них особенно важно. Обувь обязательно должна быть удобной, ведь когда ноги начинают болеть, нарушается работа всего организма, искривляется позвоночник, формируется неправильная осанка. Поэтому позаботься о том, чтобы обувь была подходящего тебе размера и удобно сидела. И не забывай о гигиене. Носки нужно менять так же регулярно, как и белье, а еще ноги нужно мыть каждый день. Потные ноги — идеальное место для микробов, которые в том числе вызывают неприятный запах.